лучшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Вместе с Юлией Елохиной, моим гранд-легендарным сценаристом, мы приготовили для вас шумную пиротехническую феерию, поэтому всех любителей нравственности, тишины, нормативных ограничений, всех ценителей закона и правопорядка, просьба сразу же перевести приемники на другую волну, потому что я сегодня за себя не ручаюсь. И напротив, приглашаю к приемникам хулиганов, грубиянов и пошляков разных мастей, психопатов и параноиков разного рода, которым мало разрушить себя... Но надо утопить в своей психопаранойе и весь мир. Маэстро, вы приготовили мне стреляльно-взрывательный арсенал? Прекрасно. Это что, немецкий шмайсер Второй мировой? Прекрасно. Так, затвор. Заело. Ух ты, классно. А это автоматический дробовик. Ни разу не видел. И как работает эта штуковина? Дернуть здесь и жать сюда. Супер! Блеск! Потрясающее ощущение! Итак, дамы и господа, как говорится, добро пожаловать в ад! Сегодня мы размажем ваши мозги по стенам, забрызгав экраны ваших собственных биокомпьютеров вашей собственной кровью. И, как всегда, посмотрим, как это у нас получится, верно? Итак, дорогие мои, сегодня моя основная задача — вывести вас из себя, взорвать изнутри, пробудить, воспалить и исторгнуть из вас энергию неприятия, отвращения, отрицания. И, конечно же, для самых терпеливых и любознательных в самом конце мы планируем легендарный, потрясающий, до оргазмической дрожи финальный монолог Фрэнки, удушающий своей катарсической пронзительностью. Так что, как всегда, вам самим выбирать, есть смысл входить в мою сегодняшнюю игру или нет, ведь, как мы уже знаем, в современном мире нет, да и нет, нет, хорошо, плохо. Но есть только игра в диапазоне между этими крайними точками, верно? Если вы уж попали на крючок моей сегодняшней интриги и уже решились войти в катакомбы моего сегодняшнего воплощения, то приготовьтесь к самому ужасному, к самому грязному и самому отвратительному. Итак, дамы и господа, сегодня я один из тех, кого фанатично любят дети. И как это обычно и бывает, до омерзительности ненавидят их родители. Один из тех параноиков и беспредельщиков, которым мало себя одного. и который сознательно и совершенно самостоятельно расклонировал себя как на сцене, так и в жизни, остановившись на магической цифре 3, причем каждый клон имеет как собственное имя, так и собственные мозги. Да, дамы и господа, вот такой вот бред происходит сегодня на волнах Silver Rain, скандально известная гламурно-пафосная история болезни под названием «Лайв-шоу». И вы, конечно же, думаете, что я сейчас заору «Шоу-тайм». А нет, сегодня я буду все делать наоборот, извращаться и выворачиваться. Сегодня я буду съедать вас медленно и со вкусом. Шоу-тайм. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. А, меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что это Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дэниел. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Леди-энчантмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, как уже было объявлено в самом начале, добро пожаловать в ад. В зазеркалье нового явления, которое, как я уже сказал, совершенно сознательно расклонировало себя, и мировая общественность уже давно потерялась в догадках, какое из трех моих тел выйдет сегодня к публике, кто из меня смотрит с глянцевой обложки журнала, кто раздает автографы или мелькает на телеэкране. Маэстро, нарисуйте нам, пожалуйста, американское захолустье начала 70-х, похожих на затянувшееся тяжкое похмелье после угарных 60-х. Фу, ну и дыму вы напустили. Очень впечатляет. Итак, дорогие мои, вот она, 16-летняя девушка Дебби, одетая в потертую джинсу и ковбойские сапоги, поет в заплеванном пабе, отбивая ритм ладонями и каблуками, а внутри нее в такт дребезжащего кантри уже трясусь я, пока еще в виде крошечного головохвостастика. Мой отец, молодой парень по фамилии Мэттерс, также входящий в состав нашей группы, с моим появлением на свет сразу куда-то сливает, оставляя нас с мамой на произвол судьбы. Однако в память о том, что здесь побывал Мэттерс, мне достается имя точь-в-точь, как у него, да еще и с гордо стоящей в конце римской цифрой 3. Понятно, что для своей молодой матери я не только неподъемная обуза, но и основная причина всех жизненных неудач. Тратить на меня драгоценное время своей юности она, конечно же, не собирается. И когда я заглядываю в тарелку, то вижу там не то собачий корм, не то остатки от собачьего корма, а в стакане то ли выдохшуюся колу, то ли... Да. Итак, дорогие мои, сегодня я стопроцентное дитя без отцовщины, что в моей стране, кстати, является настоящей эпидемией, не знаю, правда, как в вашей. Одним словом, с самого раннего детства я, можно сказать, лишен этой самой радости детства. И не надо сейчас утыкаться в платки! Не такая уж это и редкость, дети, брошенные своими папочками. Так что давайте без сантиментов. Итак, вот он я. В нашем старом ржавом трейлере, который стоит на обочине какого-то шоссе штата Миссури. Если бы у меня в те годы был паспорт, то в нем значилось бы, что я прописан именно в этом трейлере. И вот ни в одном городе мама моя не задерживается более чем на полгода. Мы делаем кучу долгов и вечно убегаем от кредиторов. Мои единственные самые большие друзья — обшарпанный телек в наклейках из-под жвачки и ужасные комиксы, терзающие мое детское воображение кровавым насилием и порнографией. Конечно же, я мечтаю об отце, о сильной фигуре, которая могла бы подбросить меня в воздух и потом подхватить у самого пола. А какой малолетний пацан не мечтает об этом? Кто научит драться, держать удары, кто покажет, как смотреть на девочек, как ухаживать за ними, как добиваться своего и испытывать ответственность за сделанное? Я, конечно же, посылаю ему несколько писем по случайно найденным в маминых тайниках адресам, но все они возвращаются с пометкой «Адресат выбыл». Но хватит об этом. Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм! Ladies and gentlemen! Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Итак, дорогие мои, в любой, даже самой беспросветной жизни есть просветы, верно? И в моей жизни тоже был один такой просвет, брат моей непутевой матери Рон. Именно он стал для меня и отцом, и первым идеалом для подражания, и другом. Рон довольно серьезно увлекался только что выползающим из глубин самого черного жизненного гетто стилем музыки, в которой раскачивающийся речитатив или мелодикламации намазывались жирным слоем на размеренный грохот ударников, насквозь прошитый гулким басом. И вот я уже грызу и обсасываю кость этой своеобразной, далеко не простой музыки, мусолю и крошу, как старое засохшее печенье, заряжая ее всем, что нахожу в своих детских мозгах и душе, всей своей горечью, ненавистью, страхом, ведь главное здесь, как говорил Рон, не сбиваться с ритма. Маэстро, что вы притихли? Работаем, работаем! Прекрасно. Ожил. Как говорится, больно только первый раз, так? Итак, дамы и господа, вот я уже повторяю за Роном все его размашистые, резкие жесты и движения, и все больше и больше вхожу во вкус. В это время моя мать оседает, наконец-то, на постоянное место жительства на восточной окраине Детройта, прямо под окнами смотрящего на нас из-под лобья тотально черного города. И вот он я, абсолютный альбинос в местной стае 12-летних черных сверстников, убогая белая ворона, для которой начинаются во всех возможных смыслах черные дни, которая каждый раз, отправляясь куда-либо из дома, абсолютно уверена, что живой уже не вернется. И вот я опять и опять иду в школу, в эту обитель малолетних потрошителей, втянув голову в плечи и наклонившись на 45 градусов к земле, ибо там только и делаю, что летаю от одной стенки к другой, а в спортзале еще и в кольцо для баскетбольного мяча. И вот после очередного ледового побоища, во время которого один черный использует мою бедную голову для пробивания проруби во льду, я оказываюсь в реанимационном отделении клиники для бедных, где целых 5 дней лежу в абсолютной коме. И вот она, дамы и господа, та самая трансмутация, мое первое перевоплощение, когда из миловидной, податливо нежной и хрупкой кучи мяса и костей, обтянутых бледно-голубой кожей, на свет прорывается на 100% черное бестие. С лазерно-жгучим взглядом из-под лобья, со сжатыми до хруста кулаками, циничный и совершенно беспринципный молодой пошляк, заряженный и забитый во всех смыслах этого слова. Я не помню, откуда во мне возник этот дар. Возможно, Господь вдохнул в меня эту силу, когда ангелы в белых халатах светили мне прямо в глаза операционной лампой, и вместе с этим светом и влился в меня этот ювеналов меч. И он, как говорится, кустам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи уста отверзлые мои. И вот я уже посвящаю свой первый речитатив избившему меня до полусмерти черному, смачно вымазываю его в дерьме, грязи и отбросах и выталкиваю на всеобщее посмешище, ведь у черных есть закон. Пока ты читаешь свой текст, ты неприкосновенен, и это железно. И вот я уже выкрикиваю последнее слово, рвущееся из глубины моего сердца, и в мою сторону, подобно сорвавшимся с цепи цербером, кидаются обезображенные жаждой крови непосредственные вдохновители моих артобстрелов. Я же закрываю глаза, прощаясь со светом. Но что это? Передо мной, словно из-под земли, вырастает стена из тех же черных, но уже почитателей моего таланта, готовых умереть за свою белую ворону тотально черную душой. Ха-ха! И вот пока братья по крови давят друг другу грудные клетки, отчаянно пыхтят, раздувая свои ноздри и выдавливая белки своих глазных яиц наружу, мой клон номер 2, которого я сам назвал тощий подонок, подпрыгивая, начинает выкрикивать из-за своего укрепления еще более колючее, еще более едкие ругательства в адрес фиолетовых от ярости аборигенов. Ваши версии, дамы и господа, и вот вам пауза, чтобы глотнуть свежего воздуха, потому что впереди еще больше смрада. Шоу-та! What is it good for? it to me. Oh, oh, I despise. Cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers die when their sons go off to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get saying it again. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Фрэнки, привет. Да? Привет. Я думаю, что ты сегодня Мэрилин Мэнсон. Ха. Приятно. Ну, пожалуйста, ну будь им. Я очень хочу выиграть твой диск. Дальше. Да. Ты сегодня будешь в роли Карлсона. Карлсон. Великолепная версия, Миша. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Здравствуй, мой прекрасный мистер Надя. Икс. Это Надежда. Я всю неделю ломала голову. Так. Думаю, ну что же может быть такое, что любят дети и не любят взрослые? Ведь все мы родом из детства. Возможно. Ну и меня осенила такая мысль, что, видимо, это музыканты группы Гориллаз. Гориллаз! Великолепно, Надежда. Итак, дамы и господа, вот он я. Чье недетское творчество уже не оставляет равнодушным никого. Одних восхищает, других же приводит в ярость и оцепенение. Но все это всего лишь разные стороны одной и той же энергии, как вы знаете. Энергии, играющие на дистанции между хорошо-плохо, возможно-невозможно, правда-неправда. Маэстро, пришло время кровавых стрелялок. Кстати, хаки вам идут. А что это за разводы у вас на лице? А, а-ля Командос! Прекрасно. Итак, насчет три. Кто не спрятался, мы не виноваты. Маэстро! Фоя! Прекрасно! Танковую дивизию бросают с правого фланга! Бронепехоту! Лобовую пусть рвет все в клочья! Эскадру и кельвианы пусть отрезают пути к отступлению! Прекрасно, прекрасно! Потрясающе! На раненых время тратить не будем! Какие потери? 30 миллионов! Какая ерунда! Что мне эти 30 миллионов, если у меня в запасе еще 9 миллиардов пушечного мяса? Великие победы потому и великие, что строятся на морях крови и горных массивах черепов, верно? Итак, дамы и господа, вот мне уже 16, и моя мать встречает меня фразой: «Или ты помогаешь мне оплачивать коммунальные счета, или выметайся на улицу!» И вот я уже пробую хлеб официанта, потом сезонного рабочего, но делать то, к чему душа не лежит, до спазма в челюстях не хочется. И вот очередной работодатель с треском вышвыривает меня на улицу за то, что во время работы я слишком громко читаю свой гнойный рэп с солидной примесью мата и нецензурщины, чем распугиваю всех клиентов. Да, я согласен, что моя музыка не призвана к тому, чтобы сделать мир прекраснее. Она существует совершенно для другого, для того, чтобы тыкать людей носами в их же гниль и мерзость, говоря при этом «Йо, пипл, а убирать кто будет?» Итак, дорогие мои, вот он я. Первый раз вылезающий на большую сцену в одном из клубов Детройта, меня с нее, естественно, сапогом врыло. Но я уже успел схватиться за микрофон, и вот, размазывая по щекам кровавые сопли, я уже воплю свой пронзительно-истеричный речитатив, и зал уже взрывается раскачкой, начинает стучать, на чем попало, и подкрикивать «Йо-йо, пипл, а убирать кто будет?» И вот зрители на моих выступленных иступлениях уже пугаются за мою вменяемость, когда по мере трассирующих из меня в зал и возвращающихся обратно биотоков перехожу я на рявкающие выкрики, оттопырив средние пальцы своих рук и размахивая ими, как фаллические перекрещивающиеся дула пушек. И вот из черным-черного зала я слышу: «Эй, ты, белый выродок, убирайся играть свой рок-н-ролл! Свой рок-н-ролл!» Нет, вы слышали, что протыкала мне эта черная рожа? Рок-н-ролл такой же мой, как и твой, браза! И снова два оттопыренных пальца в потолок, и ток электрического речитатива, и кишки всех присутствующих уже завязываются в узлы от необъяснимой жажды танцевать свои негроидные, завинчивающиеся штопором змееподобные танцы. Итак, дамы и господа, как, собственно, и происходит в богатой парадоксами жизни, годами изнывая от нищеты, какой-нибудь безвестный черный музыкант в самом смердящем баре на окраине одичалых трущоб после нескольких дней беспросветного запоя яростно мастурбирует свою истерзанную гитару и, тяжело рыча в микрофон, мучительно выраживает новое направление в музыке. А потом появляется какой-нибудь бледнолицый гринго с огромной ложкой и одним движением руки снимает сливки со всех стараний этого несчастного. Так было с Элвисом и рок-н-роллом, так было с блюзом и Джанни Джоплин. Точно так же и стало и с рэпом. Ведь ничто не стоит на месте, как вы знаете, и пережив свой бунтарский взлет, сегодняшний рэп — это уже и не рэп вовсе, а культурно прилизанная жвачка, оприходанная большим шоу-бизнесом и полностью конвертированная в денежные единицы. Да, сегодняшний рэп — это стопроцентный бизнес с жесткой иерархией крестных отцов, которые помимо долей в наркодилерстве и сутенерстве имеют собственные рекорд-лейблы, поставляющие на рынок преимущественно тяжелую артиллерию, танки, гангста-рэпа, где вместо инструментального фона звучит в основном рев безобъемных двигателей тяжелых бронированных хаммеров. Бриллиантово-платиновые гирлянды на шее любого из рэп-гигантоманов способны своим весом, окажись, браза, в бассейне с водой легко утянуть беднягу на самое дно. Тексты, количество и вид бэк-вокалисток, естественно, стоят своих исполнителей. Не забывайте про аплодисменты, дамы и господа. Шоу-тайм! Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Евгений, да. Фрэнки, ты Хичкок. Хичкок, прекрасная версия. Алло, дальше. Фрэнки, приветствую. Это Владимир, я думаю, это Майкл Джексон. Майкл Джексон был уже, был. А, дорогой Фрэнки, мне кажется, что это речь о Фредди Крюгере. Фредди Крюгер! Потрясающая версия. Итак, дорогие мои господа, вот он я. Тот, чей голос, если его можно было бы достать из горла и рассмотреть на ладони, похож на какую-то нахмурившуюся ершистую зверушку со злобными нахально-блестящими глазками и острыми зубами ряда в три, на очаровательно лупоглазую пиранью. Ведь моя исполнительская карьера началась-то всего ничего, совсем недавно. А я уже успел перекусать всех священных коров большого шоу-бизнеса. Маэстро, будьте добры, звук часового механизма. Прекрасно. Пусть висит в эфире Silver Rain и напоминает о том, что бомба уже заложена в недра нашего с вами земного шара. И вот она, эта гостиница, на которой все мы родились, живем, и в которой за каждый день проживания надо платить, уж извините. Маэстро, что вы на меня так смотрите? Вы думаете, я не понимаю, что с этим шутить как раз не следовало бы? Что кое-кто может не понять, что это всего лишь творческий ход, метафора, образ, игра. Но с чем, дамы и господа, вообще можно сравнить игру нашей жизни, в которую все мы так втянуты? И хоть кто-нибудь может мне объяснить ее правила? Или их уже просто нет и позволено все? То есть я имею в виду совсем все. И это уже давным-давно игра без правил? А? Итак, дорогие мои, вот он, один из самых лучших охотников за молодыми талантами, его крутейшество доктор Дре, который случайно подбирает мою демо-кассету на полу гаража главы Interscope Records. И вот он уже орет на всю Америку: «А ну-ка, разыщите мне этого парня! Посмотрим, что он за Чарльз Гри!» И вот Дре уже проводит со мной все необходимые пусконаладочные работы, и вот оно, дамы и господа, ослепительно белое и режущее глаза своей белизной, словно бритвой, пятно на жирном лоснящемся теле чернокожей музыки. Тот, кто в каждой своей песне выливает столько отборной факиши на отупевшее общество, у которого отними его игрушки, от жизни останется только эта самая реальная факиш. И вот я уже посылаю всех и каждого без разбора на 4, в английском их 4, если знаете, вместо 3 наших буквы. Плюю в микрофон. Эй, челы! У кого есть с собой наркота? Давайте, доставайте, покажите всем, как вы это делаете. Пусть все увидят, каким отвратительным может быть people. Одним словом, от меня достается всем. И маме, и школе, и полиции, и родной стране, и Бритни, и Мэнсону, и Майклу Джексону. И даже самому президенту, уж извините. А что делать, дамы и господа? Ведь у меня было слишком непростое детство, чтобы верить во все те сказки, какими ненасытные политики кормят свой народ, зарабатывая на его наивности миллиарды и заливая бассейны в своих домах его слезами. Да, у меня сегодня очень плохое чувство юмора. И тем не менее, скажу вам, вызывающе цинично протыкать глаза иглами правды очень выгодное дело. И подтверждение тому мои платиновые другого диски. И вот моя мать уже подает на меня иск с требованием 10 миллионов долларов за эмоциональный стресс и потерю чувства собственного достоинства, ведь я просто натер ее на терке в нескольких своих песнях. Длинная, как 120 дней Содома, разбирательство заканчивается тем, что суд оценивает претензии матери к своему сыну не в 10, а в 25 миллионов долларов, 23 из которых моя мамочка вынуждена заплатить своему адвокату. И вот оно, легендарное американское правосудие, дамы и господа. Чистый бизнес. И вот, унюхав запах денег, мой отец возникает передо мной, как сивка-бурка перед травой, отсвечивая своими водительскими правами, говоря: «Эй, парень, я же твой папочка, посмотри сюда! У меня такое же имя, я так долго тебя искал!» И вот я уже отвожу его в сторону и отвечаю ему крайне доходчиво, используя те самые 4 английские буквы, которые мы, как вы помните, уже разучили. Итак, не надо дешевых слез, дамы и господа, лучше плесните-ка на раскаленные камни ковш творческой злости. Шоу-тайм! This is a man's world. This is a man's world, don't you know? But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or girl. Oh, no. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки. Да. Ты сегодня в роли терминатора. Терминатор, спасибо. Добрый день, Фрэнки. Это говорит Василий. Да, Василий. Сегодня ты Эминем. Эминем. Спасибо, Василий. Дальше. Фрэнки, мне кажется, да. Это Эминем Сергей 700. Спасибо, Сергей. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кто пишет свои стихи уже прямо на ладонях, на ступнях, на животе и груди, на спине и ягодицах. И вот мое тело уже испещряется разного рода татуировками, типа «Ронни, покойся с миром», сделанная в честь единственного по-настоящему родного мне человека, чье самоубийство вгоняет меня в нервно-панические размышления о дальнейшей жизни. Маэстро, прошу вас, не в службу, а в дружбу. Гимн. Грандиозный, пафосный и самый, что ни на есть, торжественный в честь чела. Ну, того самого. Ну, вы помните. Прекрасно. Спасибо. Итак, дорогие мои, почему же все так устроено, а? Почему именно сейчас, когда я могу отблагодарить его за все и по полной программе, именно сейчас он уходит? И никакие деньги не в состоянии воскресить его к жизни. И на кой черт вообще нужен этот зеленый бог, если он не может самого главного? И вот этот знаменитый концерт, дамы и господа, в честь Ронни, когда я разбрасываю несколько десятков тысяч долларов в толпу, посвящая свой рев единственному из всех. И вот после очередной передозировки я, гнусный ублюдок, собрав по крохам все свои размазанные по унитазу мозги, произвожу на свет третьего себя, чье имя сегодня уже на устах детей всего мира. И в этой новой роли я мастерски перепеваю, а точнее перечитываю все свои старые откровения, добавляя в них новый атомно-водородный заряд злости. И вот мне с трудом, отрывая свои безразмерные зады от кресел, уже стоя аплодируют самые носорожистые зубры чернокожей музыки, звеня золотыми цепями толщиной в 2, а то и в 3 средних пальца. Итак, ladies and gentlemen, сегодня моя фирменная фишка, едкие текстовые инъекции под кожу самовлюбленного американского общества уже набили оскомину, и это уже ни для кого не секрет, и вот он я, стоящий на пороге очередного ответа на вечный вопрос, кто же я, собственно, такой сегодня? Всю свою жизнь я орал, что у меня проблемы с расой, что я белый, и тем не менее рэпер. Свой среди чужих, чужой среди своих, ведь мы не выбираем, где у кого и какими нам рождаться, верно? Единственное, что мы можем сделать, так это собрать себя в кулачок и, вставая на цыпочки, неустанно пытаться выбраться из грязи и узости сценарной заданности или, нажравшись ими, захлебнуться в них же. Да, в отличие от многих, я нашел способ выгодно продать миру все то, что более всего ему мерзостно. Его собственную гниль и смрад, его собственную дурь и безумие, его собственную вонь и пошлость. Но дело не в провокационной изощренности слов, которые сейчас звучат. Не в оскорблении и унижении друг друга, верно? Все мы, слава богу, и так очень хорошо умеем плевать в лица друг друга, верно? Дело в том, что единственное, чего я хотел всегда, и начиная свою карьеру, и все последующие годы, чтобы меня просто везде пускали, чтобы в детстве у меня было на него, на это детство право, чтобы никто не имел прав меня хамить, толкать, бить, унижать, узаконенно грабить, чтобы меня уважали трам-тарам. И теперь уже, вырвав это уважение из стервятно-падального клюва жизненных обстоятельств, повесив его, как килограммовую платиновую цепочку на шею, я думаю только об одном, и что дальше? Если вы дождетесь моего финального монолога, дорогие мои, мы, несомненно, разовьем эту тему. И помнем наши мозги, и, возможно, опустимся чуть ниже в грудную клетку, и потом в кости, и на клеточный уровень. Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки. Привет. Я Валентин. Давай. Так уже всем понятно, что сегодня Эминем. Ну, возможно, понятно. Привет, Фрэнки, это Лаура. Да. Сегодня в роли маршала 3, то есть Эминем. Я люблю тебя, Фрэнки. Дальше. Меня зовут Илья. Да, Илья. И сегодня Эминем. Эминем. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, чье полное имя Маршал Брюс Мэттерс III. Второе имя Слим Шейди. Его обычно переводят как «гнусный ублюдок». И в какой-то мере это соответствует действительности. Маэстро, вы приготовили хирургический набор, который я просил? Прекрасно. Пациент уже на столе, и вот они, мои согнутые в локтях руки, облаченные в медицинские перчатки. Пожалуйста, приглушите свет, дамы и господа. Прожектор в центр сцены. Я начинаю. Как говорится, добро пожаловать в театр болевых ощущений. Ведь никто не говорил, что будет легко, верно? Итак, вот он, первый надрез. Бзинь! И красный бархат мяса уже просачивается наружу. Вы видите эту картину? Прекрасно, чудесно, просто здорово. Итак, дорогие мои. И кто же он такой, этот мой сегодняшний пациент? Да-да, лежащий вот на этом столе, естественно, под наркозом. Интересно, чем забиты его внутренности, мозг и душа? Вот разжиженная продукция массовых брендов, шлак рекламы, навозные кучи дешевых сериалов, макулатурные тонны кроссвордов, попсовая литература и музыка, бесконечные свежие шедевры порноиндустрии, жалкие мечты о больших деньгах, алкоголь, наркота, жирная еда. О чем думает это существо, когда утром звонит будильник? И человек ли это вообще? Может, на одной из ступеней цивилизации его просто подменили, и теперь это стопроцентное животное живет жизнь в человеческом теле абсолютно бессмысленную и тотально случайную? Итак, дамы и господа, вот они, современные жители пластиковых джунглей, телевизорами на плечах, в метро и на элитных автозаправках, на рынках и в дорогих супермаркетах, в театрах и на киностудиях, на телевидении и в правительстве. И вот он, молодой, честно пытающийся найти смысл во всем происходящем человек, который смотрит на сцену современного мира и видит, что в этом нет и не может быть правды. Это дискредитировано еще 100 лет назад. Это очередные хитрые способы им управлять. Это подмена и фальсификация. Там только пошлость и грязь. Там все продано и перекуплено 1000 раз, а в прослойке один цинизм и боль. Он уже знает, что любое утверждение здесь опрокидывает само себя. И что нет большей глупости, чем маршировать под знаменами того или иного политического или философского движения. И, возможно, он, как и я, 26-летний ублюдок, испытывает маниакальное желание опрокинуть все эти фальшивые, кем-то без конца придумываемые игры. Возможно, он, как и я, думает о том, что обладает талантом и правом сочинить свою собственную реальность, оперев ее на свои и только им самим открываемые законы. Если вы, дорогие мои, понимаете, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет представить, как на сцене мира выпестываются эти выродки, эти зубасто-безжалостные пираньи, сознательные и вычурно смешивающие себя с грязнейшей субстанцией мира, прикрытые масками цинизма и вседозволенности, дети без прав на истину с дерзкой виртуозностью, опрокидывающие любые убеждения и идеологии, дети которых не усмирить ничем, как ни старайтесь, и которые, несмотря на свою молодость, уже не хотят играть в игры, предложенные грубым режиссерским сговором, на которые испытывают дерзновеннейшую амбицию играть играми, у которых нет правил, нет очерченных границ. Итак, дорогие мои, что же, собственно, происходит с людьми в массе современного нам мира, и кто мы все такие, трам-тарарам? Тупые пожиратели массовых брендов, животные или все же люди, интеллект и сердце которым дадены не только для того, чтобы кормить ими жирных золотых рыбок в аквариуме социального сговора. О чем мы думаем, когда утром звонит будильник? И нам ли принадлежат эти грустно стареющие лица в зеркалах, смотрящих на нас телевизоров? И что же должно произойти, наконец, чтобы мы поняли, что никто и никогда не сделает для нас того, что мы хотим для себя сами, что наша жизнь и есть то самое произведение искусства, которое каждый из нас вытваривает, выраживает, вырыдывает сам и только сам. Что сделать нас счастливыми, любящими и сильными может только одно единственное существо — мы сами. Как, собственно, было, есть и будет всегда. Или у вас, как всегда, другие версии? Showtime! И вот голос самого первого, который поступил в банк звонков в 14 часов 21 минуту. Слушаем внимательно. Здравствуйте. Добрый день, Фрэнки. Добрый день. Это говорит Василий. Сегодня ты Эминем. Эминем! Маршал Брюс Мэттерс III, Слим Шейди или просто Эминем! Эминем. И первый, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, внимание, дорогие мои, вот я набираю номер нашего победителя. Вот он должен быть уже на связи. Василий! Алло, приветствую, Василий. Привет, Фрэнки. Как настроение? Судя по всему, вы еще живы. Да, я просто от счастья чуть не умер. Тогда делитесь секретом, что навело на мысль об Эминем. Ну, там прозвучала его настоящая фамилия, и я успел позвонить ему. Где, интересно, я там прокололся с настоящей... А, да, было. Фамилия папы, да? Да. И еще один вопрос, как говорится, на засыпку. Как родилось имя Эминем? Насколько я помню, это исковерканное, как бы написано два его инициала, ММ. Marshall Mathers. Да, аббревиатура Eminem. Абсолютно верно. И позднее в речевых играх оно, естественно, превратилось в M&M. Итак, дорогой Василий, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного дождя Great Hits from Frankie. Поздравляю вас. Спасибо. Легендарный диск с 10 лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо». Василий, я надеюсь, вы записываете, да? Да. В ближайшую пятницу с 17 до 20 мы ждем всех призеров за дисками. Всего хорошего, Василий, спасибо за игру, удачи. Итак, дамы и господа, я снова и снова горд вам сообщить, что сегодня жил очередную жизнь Юлии Елохиной, моего гранд-легендарного соавтора, написавшего сценарий об Адриано Челентано, Киану Ривзе, Бьорк, и вот теперь очередной шедевр, я считаю, об Эминем. Огромное ей спасибо. Если вас тоже заинтересует подобное сотворчество, то я жду ваших писем и сценариев, то есть добро пожаловать в наш клуб, клуб Live Show. И согласитесь, что нет ничего грандиознее, чем шоу, которое мы творим все вместе. Итак, адрес прежний: frankysobakasilver.ru, буквы латинские, естественно. Напоминаю также, что время первой пресс-конференции Фрэнки все ближе и ближе. Она пройдет 13 ноября. Внимание еще раз. 13 ноября. И уже в следующее воскресенье, целый час после своего очередного безумия, я буду записывать на свой автоответчик ваши вопросы. За самый оригинальный вопрос я планирую разыграть около 3, а то и 5 дисков The Best from Frankie. Так что постарайтесь, я жду вашей творческой активности. Итак, дорогие мои, 13 ноября. Большой праздник на волнах Silver Rain. Первая пресс-конференция многоликого безумца. А теперь, дамы и господа, вот она, злобно-амбициозная поступь нового поколения. Закрывайте глаза и затыкайте уши, или лучше вырубайте свои приемники. Самый стервозный из стервозоносцев, самая наглая и дерзкая рыбка пиранья в океане шоу-бизнеса, мистер Эминем!